Глава 35. В этот раз варп-врата раскрылись намного быстрее привычного времени. Для альвов было не в новинку, в отличие от жителей бывшей империи, видеть корабли с варп-генераторами. Но даже они не ожидали такой скорости. Врата сформировались едва ли не мгновенно. Вполне возможно, входивший в систему корабль прекрасно знал о происходившем тут столкновении с Криста. «Фиксирую начало выхода корабля из варп-врат!» Князь беспрерывно получал отчеты, казалось, ото всех присутствующих в рубке членов команды. «И это не губитель!» «Так и есть!» Правитель оставался предельно спокоен, несмотря на отказавшиеся подчиняться командам орудия и непрекращающимся наглым и многократным атакам предтечи, что словно знал о проблемах корабля и, не стесняясь, просаживал его щиты. Правда, усиленные щиты такого корабля, как «Титан», могли без последствий принимать атаки даже такого мощного врага, как развитые «Криста». Правда, недолго. «Отправьте ремонтную группу в сопровождении штурмовиков к Иск-Ину. Пусть будут осторожны. Жду отчета по маячкам команды». Князь, в отсутствии возможности повлиять на внешнего врага, занялся устранением врагов внутренних. Как бы то ни было, просто так Иск-Ины связь не теряют. «Ремонтная группа в сопровождении отряда штурмовиков выдвинулась к оружейному Иск-Ину. Отключение маячков не зафиксировано!» Неожиданно достиг ушей правителя странный отчет. «Погоди!» «Повтори!» — прервал поток отчетов князь. «Маяки всех членов экипажа работают корректно! Потерь нет!» — тут же повторил Альф. «Получается, это не диверсия. Все на месте, значит?» «Хотя нет», — тут же отмахнулся от своих же предположений правитель. «Из этого следует лишь то, что они проникли на борт отдельно от экипажа. Предупредите штурмовиков. Возможно, работа диверсионной группы пустотников». «Есть!» Князь пробежался по панели управления. В тот же момент по всем отсекам «Титана» взвыла сирена. Одновременно с этим массивные бронированные двери перекрыли вход к рубке управления. Суетившиеся альвы на миг остановились, посмотрев на правителя. «До момента уничтожения диверсионного отряда объявляю на борту красный статус тревоги. Излишние перемещения по кораблю запрещены. Командная рубка закрыта». Этого короткого объяснения оказалось достаточно. Альвы вернулись к своей работе, а князь активировал внешние мониторы, сейчас настроенные на входивший в систему корабль. Несмотря на суету, остальные альвийские офицеры, а в рубке «Титана» в основном были альвы с высокими званиями, также нет-нет, да и поглядывали на эти мониторы. Поэтому, вздохнув, правитель вывел изображение на центральный монитор, и теперь уже все могли следить за разворачивающимся в космосе противостоянием предтечи. И там было на что посмотреть. Повторно доказывая свое отличие от обычных Криста, предтеча перестал атаковать «Титан». Он, так же как и альвы, зафиксировал появление врат и выход из них корабля. Старая уловка с атакой не вышедшего из варпа врага была продемонстрирована теперь и представителям инопланетной фракции. Монолит бил во врата, не дожидаясь появления корабля. Но вместо взрывов, огня или хотя бы активировавшегося щита, предтеча, как и альвы рядом, не увидели вообще ничего. Из варпа никто не вышел, хотя «Титан» четко фиксировал начало выхода корабля. Такое возможно, когда корабль приостановил свое движение в последний момент. Но мало кто из иск-инов был способен производить такие манипуляции. Интересно, кивнул своим мыслям князь. Фиксирую потерю объекта! Сканеры больше не фиксируют линкор у врат! Прокричал один из альвов. Странно. Если бы он ушел, врата бы закрылись. Тогда что? Ответом стала разрастающаяся по диску врат чернота, но она не была той непроглядной тьмой космоса. Нет, эта тьма имела массу, фактуру, она была наполнена энергией. Серебристые блики молний плясали на ее гранях. В ореоле кровавого света варпа, поглощающая его тьма, смотрелась величественно. «Не фиксирую сигналы. Вообще никаких. Словно все поглощает черная дыра», — произнес один из альвов. Внезапно смотровые мониторы осветил мощнейший алый луч. Он не шел ни в какое сравнение с теми атаками, что были способны производить Криста. Скорость и сила были таковы, что предтеча не успел среагировать и сразу же лишился куска монолита. Он покрылся сетью многочисленных трещин, подобно обломку стекла, подвергшемуся резкому перепаду температур. Остальная часть монолита постепенно покрывалась разрастающимися трещинами и сколами и постепенно распадалась на куски. Этот враг перестал быть опасным. Черное марево варп-врат было разорвано проходящим через них кораблем. Танатос шел добивать свою жертву. Тем временем предтеча решил попробовать покинуть систему. Оставаться в фокусе орудий врага было бы плохой идеей, поэтому пришелец сделал иначе. Он ускорился и полетел к Титану. Высокая скорость стоила еще нескольких отколовшихся кусков, а такая уверенность в отсутствии атаки со стороны Титана только подтвердила осведомленность этого создания о прошедшей диверсии. «Хочешь жить?» — усмехнулся вставший со своего места князь. «Нужно было раньше думать и смотреть, где летаешь». Пара быстрых нажатий, и весь левый борт Титана покрылся серией коротких вспышек. Это стартовали расположенные на нем многочисленные эвакуационные капсулы. Их скорость при старте вполне сопоставима с ракетным залпом. А вот масса намного выше. Специально так получилось, что, вероятнее всего, учитывая приходящие князю отчеты, или случайно, но рой капсул смог сбить предтечу со своего пути. Не ожидавшего такого развития событий пришельца даже умудрились зацепить одной из капсул, но потом он предусмотрительно отошел от них, пытаясь не столкнуться. Роковая ошибка. Алый луч основного орудия Танатоса поглотил не только пришельца, но и несколько челноков, стирая в пыль все, чего он касался. Хм. Князь смотрел на мигающее сообщение об ошибке. Одна из капсул не стартовала. К тому же она отказывалась отвечать на запросы из КИНа. А вот и пропажа нашлась. Значит, вот как наши гости собирались уходить, прячась в капсуле до момента эвакуации. Сильно же пустотники верят в победу хозяев. Но не суть. Блокировать эвакуационный отсек. Что там с иск-ином? Сейчас уточню, князь, кивнул один из офицеров. Иск-ины Титана не были сконцентрированы в одном отсеке. Каждый из них был защищен и имел отдельную комнату. Теоретически, это должно было обезопасить корабль от захвата или вывода его из строя путем уничтожения всех управляющих ИСК-инов. Но, как показала практика, повлиять на поведение корабля и дать брешь в его защите за счет поломки даже одного из них все же возможно. Именно поэтому это диверсия, ведь доступ в закрытые отсеки имел очень узкий круг лиц. Двери в отсек с ИСК-ином на мгновение приоткрылись, и массивная бронированная перчатка закинула туда небольшой предмет. Шар размером с крупное яблоко прокатился по полу. Необычный предмет, казалось, был покрыт древесной корой, крупной и пористой. Когда же движение шара остановилось, через эти поры стал распространяться зеленеющий туман. Это было похоже на действие дымовой гранаты. Вот только зеленая взвесь больше походила на микроскопические водоросли или споры. Она быстро заполнила все помещение, осев на всех, даже самых закрытых поверхностях. Проникла в любую щель и под любой навес. Вся комната теперь представляла из себя однотонный зеленый квадрат с оборудованием ИСК-ина в центре. Двери открылись, и вооруженные бойцы в тяжелой альвийской броне вошли внутрь. Красивые доспехи не напоминали того пестрого металлического месива, что было в бывшей империи. Элегантные изгибы, зеленеющий отлив, древесный рисунок на гладкой поверхности. Броня выглядела живой, а не рукотворной вещью. Штурмовики внимательно и неспешно осматривали покрытую зеленой взвесью комнату. «Да!» – неожиданно один из бойцов показал знак рукой, и группа остановилась. Это был их капитан, и сейчас с ним вышли на связь офицеры. «Тут чисто!» «Хорошо!» «Понял!» «Проверим!» Когда он прекратил разговаривать, то опустил оружие и развернулся к остальным бойцам. «Одна из эвакуационных капсул не отвечает. Определили случайно. Есть вероятность, что пустотники прячутся там. Тут все равно чисто. Техники!» Он кивнул стоявшим в стороне альвам в броне попроще. «Начинайте проверку ИСК-ина. Я оставлю вам пару бойцов. Остальные за мной. Там нас уже ждут дополнительные силы. Вместе проверим капсулу». Группа разделилась надвое. Большая часть альвийских бойцов пошла за своим командиром, и лишь пара осталась вместе с ремонтниками. Когда основная группа покинула помещение, двери тут же закрылись, исключая возможность повторной диверсии и нападения на техников. Теперь они могли восстановить ИСК-ин спокойно и быстро. А вот остальные альвийские штурмовики сосредоточились в другом отсеке. Любая капсула открывалась с небольшой панели управления, и интересующая их не была исключением. «Не трогайте панель! В рубке говорят, чтоб не пытались открыть ее принудительно, так что цель может и не знать, что ее вычислили. Пока капсулы находятся на корабле, они подключены к системе жизнеобеспечения, а значит, можем попробовать сделать сюрприз». Тот самый альвийский капитан оттеснил остальных бойцов, а потом достал один из виденных ранее деревянных шаров и поднял его над головой. Как раз там находилось небольшое окошко вентиляции. Зеленая взвесь начала распространяться внутри нее, подхватываемая воздушными потоками. Неожиданно двери эвакуационной капсулы открылись сами. Но даже так эти альвы не растерялись, ведь они были готовы к такому раскладу. Удерживая двери на прицеле с самого начала, бойцы открыли плотный огонь. Но цели видно не было. Правда, так было лишь в первые мгновения после окончания стрельбы. Струйка крови. Она расширялась, заливая весь пол. Капитан альвийской группы подошел к тому месту и поводил рукой. Неожиданно бронированные пальцы во что-то уперлись. Перчатка альва сжалась, и он потянул невидимый объект к выходу. Дорожка из крови следовала за ним. И лишь на контрасте цветов и при нормальном освещении отсека груз штурмовика стал виден. Словно нагретый воздух, легкая зеленоватая дымка окутывала и очерчивала кого-то. Мало спор прилипло. Не успел покрасить полностью. Он понял, что мы его заметили, и решил скрыться, пока доспех не напитался спорами. Капитан группы пошарил рукой по этому зеленоватому мареву и что-то сильно дернул. В тот же момент камуфляж пропал, и остальные альвы увидели своего сородича в легкой альвийской броне. Точнее, в чем-то на нее очень похожей. При ближнем рассмотрении оказалось, что ее поверхность была покрыта трещинами и насечками. Внутри каждой из них находилась кристаллическая пыль пришельцев. Кто встречает пустотников в первый раз, слушайте. Это стандартный доспех этих чокнутых радикалов, начал короткую боевую лекцию капитан. Внедренная в него пыль Криста обеспечивает поглощение всех видов энергии, включая световую. Поэтому увидеть мы его можем только благодаря этим зеленым спорам. Они удивительно живучи и в момент поглощения начинают дико плодиться, из-за чего устраняют невидимость костюма, пусть и временно. Сам же доспех вреден для ношения. Даже те же члены Ордена Пустоты стараются использовать их пореже. Поэтому сильно переживать, что такие ребята ждут нас за каждым углом, не стоит. На этом все. Я на доклад. Альф чуть отошел и вызвал одного из офицеров по связи. Передайте князю, что мы нашли диверсанта. Предположительно, он был один. Мы, конечно, все перепроверим, но остаточное излучение говорит, что уровень поглощения не превышает показателей одного костюма пустотников. Говоря это, штурмовик вошел внутрь капсулы, осматривая ее. Вся она была покрыта зелеными спорами и полностью пуста. Лишь собравшись выйти, Альф заметил висевший на внутренней панели управления прибор. «Подождите!» Подключенный к питанию панели управления, прибор был похож на коммуникатор. Вот только в нем ничего не было, кроме небольшого, постоянно мигающего диода-индикатора. Покрутив его пару раз, капитан резко сорвал прибор и снова включил связь. «Передайте князю, что пустотник активировал маяк! Ждите гостей!» «Маяк?» Правитель получил отчет штурмовой группы в ту же минуту. «Но Криста не нужны маяки! Зачем ему маяк?» Князь пребывал в задумчивости. Он проговаривал версии про себя и делал это удивительно быстро. Прошло не более 5 минут после доклада, а количество тезисов в голове правителя возросло многократно. Излюбленная диверсия Ордена Пустоты дает шанс предтечи уничтожить корабль. Но такое провернуть они могли и раньше, по крайней мере попробовать. Зачем сейчас? Потому что ставки возрастают с появлением флагмана бледных звезд. Но мы двое способны справиться с предтечей. Одного явно мало. Тогда почему не появилось больше? Боялись? Не были уверены, что победят? Возможно. Но тогда к чему вообще было это затевать? Князь, раздумья правителя прервал один из офицеров. Фиксирую множественное открытие варп-врат со стороны княжеств. Но эти корабли не отвечают на позывные. Не понимаю, как они прошли заградительный флот. Скоро будут в системе. И еще, было получено несколько запросов на установку связи от наших союзников. Понятно. Князь быстро нажал что-то на панели управления, и на мониторе связи появилось лицо Александра. Короткий кивок в знак приветствия. «Командор?» «Князь?» Ответный кивок. Неожиданно серьезный некромант широко улыбнулся. «Скажите, у вас тоже есть ощущение, что мы – идиоты, заглотившие приманку?» «Ага, по самые жабры. И теперь нас летят убивать», – поддержал веселую улыбку правитель альвов. «Добро пожаловать на земли княжеств альвийских, командор Александр!» Конец первого тома. Текст читал Олег Шитов.